когда в поход суровые края платком взмахнула у ворот моя любимая. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Второй стрелковый храбрый взвод теперь моя семья. Поклон, привет тебе он шлет, моя любимая. Поклон, привет тебе он шлет, моя любимая. Чтоб все мечты мои сбылись в походах и боях, и стали ко мне улыбнись, моя любимая. Не маленьком моем есть карточка твоя, так значит мы всегда вдвоем, моя любимая. Так значит мы всегда вдвоем, моя любимая.